Глава 9. Около 2 недель спустя. «И чего ты расклеилась? Не могу забыть истерику, которая случилась после того, как 4 дня назад ездила мириться к Габриэлю. Дура! Тряпка, которая годится только для того, чтобы об нее вытирали ноги. 10 дней я думала о том, что произошло. Думала, но не решилась написать или позвонить. Навязываться выше моей гордости». Да и не хотела, чтобы человек, который запал в душу, счел меня за умалишенную. Я ненавидела себя, свои чувства, больную привязанность, которая прогрессировала так быстро, что победит даже в сражении с лихорадкой Денге, приводящей к смерти в короткие сроки. Я бесилась от потери власти над собой и в то же время даже не пыталась противостоять себе, зная, пока у меня нет сил победить. Часы без Габриэля невыносимы. Он не занят, не устал. Ами все дни проводит со мной. Она молчала 10 дней, не заикаясь о мужчине по моей просьбе. Сейчас, когда увидела меня, собирающейся к нему в полном параде, не выдержала. Ему просто плевать на тебя, и сексом заниматься он с тобой не спешит. Не потому, что присматривается для серьезных отношений. Хотела правду? Получила. Он другую трахает, пока ты здесь сопли развешиваешь. Больно? Да. Но мне больнее от того, как ты изводишь себя из-за того, кому плевать. Нет никакого волшебного секрета. Человек из любой проблемы способен найти выход, прилетит, приедет. И если ты предлагаешь ему приехать, сделать массаж, а он отказывается, это значит только одно. У него есть уже кому его делать. Поигрался с тобой. Наскучило, нашел новую игрушку. Я стараюсь не воспринимать слова подруги всерьез, поскольку надеюсь, что сказанное неправда. И на холод Габриэля есть вполне разумная причина. Только вот пока я ее не понимаю. Но хочу понять, всем сердцем хочу. Он забыл о тебе и даже не вспоминает. Другие девчонки кружат ему голову. Другим он желает доброго утра, спокойной ночи. Других он спрашивает, как прошел их день, какое у них настроение. Знаю, ты считаешь меня плохой подругой, раз мой язык поворачивается такое сказать. Габриэль не особенный. Особенный. Я не хочу потерять такого мужчину, как он. Иногда все не то, чем кажется. В нем нет ничего из того, чем ты его наделила. Особенный он только потому, что ты смогла его этим наделить. На деле он говно на палке. Не мужчина, член между ногами, не показатель. Санкара, открой, блядь, глаза. Увидь, что сделала с собой. Как же наивно было с моей стороны не замечать очевидного. Все дни я думала, что сделала не так. Я явно допустила ошибку. Вот бы вернуться в наше первое свидание, а лучше в день первой встречи и все исправить. Между нами ведь все могло сложиться иначе. Ами назвала мои мысли бредовыми. Я так не посчитала, придерживаясь того, что наш формат отношений с Габриэлем — здоровая позиция без абьюза. Каждый занимается своей жизнью, должно быть это хорошо. Как же я ошибалась. На днях я получила права, но тоже не особо радовалась. Тяга к страданиям была сильнее. Это же самый простой вариант. На 10 дней я сильно поругалась с Ами. Подруге надоело видеть меня поникшей. «Что с лицом? Чего не празднуешь? Ты получила права, это надо отметить!» Тормошил меня африканочка, не разделяя драму тоски по Габриэлю. «Получила и получила. Исполнение такого масштабного желания, как водительское удостоверение, не вызывало восторг. Мысли были о другом. В голове не укладывалось произошедшее. 2 недели провели рука об руку, путешествовали по Африке, виделись с его друзьями, купались, загорали, завтракали, обедали, ужинали. Засыпали и просыпались вместе, и в один день человек просто исчез. Будто его никогда не существовало, будто он призрак, склоняющийся по моей спальне, из которой я не желаю выходить после звонка, где он сообщил не беспокоить его некоторое время. Когда настанет это время? След Габриэля простыл. Все эти дни я сомневалась в том, что он реально существовал. Холод накатил неожиданно, вызвав сомнение в том, что тепло, никогда существовавшее между нами колдовской морок. Бывают дни, которые проходят секундами, а есть второй вариант, когда они тянутся так долго, что невольно подумываешь, не покончить ли со всем этим. Все эти дни мои мысли были только о Габриэле, о его пропаже, о том, что я сделала не так, может, обидела его чем-то или сказала нечто отталкивающее. Вместе с его уходом я потеряла часть себя». Перед своим приездом написала ему сообщение, удивилась от ответов. «Не скучаешь? Было бы время, скучал бы, а пока что не день, то жопа». «Как можно не скучать? Как можно не захотеть обнять? Неужели не хочется поцеловать, просто поговорить? Узнать, как прошел день? Говорить «не скучал» — все равно, что говорить «не люблю тебя». Влюбленную глупую меня не остановило и это. Я решительно настроилась ездить на виллу, где жил Габриэль. Скучала. Так скучала, что потеряла дар речи, когда приехала к мужчине, переспала с ним и наутро обнаружила выцветшую под солнцем резинку и розовую щетку в ванной. Моих вещей никогда не было там. Друг Габриэля по-прежнему не вернулся, он сам в этом признался. «Когда мы просыпались, ты смотрел фотки других девушек, а я даже не брала этого внимания. Мне не казалось это чем-то особенным. Потом же ты смотрел на меня такими горящими глазами. Они перекрывали все. О каких девушках могла быть речь, когда ты с такой любовью смотрел на меня?» На прощание мы не поцеловались, не обнялись. Наверное, в ту секунду у меня что-то дрогнуло. «Конец. Наша последняя встреча», — сообразила я в схлопнувшемся моменте. В тот день мы еще встретились в кофейне с Ами. Солнцезащитные очки и плотный слой макияжа скрыли мое зареванное лицо. Она ничего не поняла. Молча прошла мимо меня, будто мы не знакомы. Потеря сразу двух людей отозвалась уколом. Колючий куст пустил корни в моем сердце. Там, на пороге кофейни, без поддержки я почувствовала себя такой маленькой, незначительной, пустым местом, которое люди могут с легкостью заполнить любой другой безделушкой. «Новая игрушка», — так ведь сказала обо мне подруга. Дома я накинулась на бедную коробку с пончиками. Ела всухомятку, пихала в себя еду так, будто она могла бы меня спасти. Странный выбор напитка, но пончик я проталкивала пивом. Прием пищи длился недолго. Я начала рыдать и беситься от своей же реакции. «Ненавижу себя». Сначала резко похудела, потом поправилась. Вместо того, чтобы бегать и выбивать дурь, опять нажираюсь, как свинья. Кто виноват, что ты так очаровалась? В чудовище увидела принца с добрыми намерениями. Жизнь — сказка, пока ты не навешаешь на нее ожидания. Ела и проклинала тот день, когда познакомилась с Габриэлем. Спустя пару дней я пришла мириться к Ами. А после опять совершила ошибку, сообщив сегодня Габриэлю о том, что он гад, потому что он не поцеловал меня в последнюю встречу. Меня знатно штормило. Знаете, каков был ответ? «Не хочу, чтобы ты привязывалась». «А что, если я уже, блядь, привязалась?» «Чего ты ревешь?» — крепко удерживает в объятиях Ами. «Хорошо, что он это сейчас сказал, а не когда вы сыграли свадьбу и родили детей. Конечно, я понимаю, что подруга подбадривает, как умеет, но херова ее помощь. Я уже считала его пропащим, а нет, у него задатки совести все же имеются». «Понравился он мне», — привязалась дура. «Габриэль, а как такой, как он, может не понравиться? Павлин весь из себя, шикарным парфюмом, в дорогой одежде. Чёрта в сердце и это чарует, околдует. Не заметишь, как в капкане его чар окажешься. А Вайлет — наивная глупая идиотка, чье сердце крушат в каждых отношениях. А она все надеется, верит в свой счастливый хэппи-энд, которому попросту не суждено сбыться. Ни в этом воплощении, ни в этой жизни. Какая совесть! Он же так много говорил о нас! Те две идеальные недели цветы дарил, столько внимания уделял, писал, встречал, устраивал свидания. И столько совпадений у нас было. Идеальные пары не найти. Звук нового сообщения привлекает нас. Я бегала, читая вслух, для себя и подруги. Я тебе говорила об этом в день знакомства, это касается в целом всех лиц женского пола. Хлюпаю носом, пытаясь вспомнить, но Ами запрещает прокручивать прошлое. «Знаешь, что я вижу? Не инфантильного мальчика, как думала, а того, кто не в силах разрешить свою проблему с близостью. Что он тебе говорил? 6 лет назад были его последние серьезные отношения, длились они 2 года, расставание было болезненным. Понятное дело, что он избегает эмоциональной привязки и другим запрещает привязываться к нему. Я плачу сильнее от обиды за прошлое Габриэля. Посмотри на меня, голову подними». Смотрю заплаканными глазами на подругу. «Он считает себя крутым благородным перцем, хорошим парнишкой, не обманывающим бедных девушек, влюбляющихся в него. Сколько драмы! Еще раз подними на меня глаза. Милая, дело не в тебе. Не в других сотнях, тысячах девочках, которые он встречает. Проблема только в нем. Пусть голову идет лечит, а не перекладывает с больной на здоровую. Он никогда не сможет полюбить, пока не избавится от страха повторить сценарий из прошлого». «Боже, говорю, как Нева. Понабралась от нее умных фразочек», — бурчит под нос. «Удачи, не бойся влюбляться». Печатаю, а после стираю. Подобное лучше оставить без какого-либо ответа. Такая чушь не заслуживает внимания. Ами в очередной раз толдычит о манипуляторных играх ублюдка и моей неспособности им противостоять. Подруга возится с приготовлением сливочного латте, в то время как я борюсь с памятью. Габриэль не предупреждал меня на первых встречах о том, что к нему не надо привязываться. Чертов лгун без мозгов. Вскоре реанимацию приезжает проводить Нева. Не считая, что слезы вообще должны быть в отношениях. Только если не от оргазма. Остальное — пыль. Звучит поэтично. В южноафриканской литературе есть красивое выражение. Оно подходит к твоей ситуации. «Заблудиться — значит узнать путь». «По-твоему, она заблудилась?» — перебивает Ами. С Габриэлем Вайлет узнала, каких отношений не хочет, какого мужчину не готова терпеть. Она пострадает, поймет, что заслуживает счастья и встретит того, кто ей его подарит. Звучит так легко, но мне кажется, что мои страдания никогда не закончатся. У них как будто нет срока годности. Как психолог, я скажу, что твои страдания только начинаются. У любого состояния есть определенные стадии. Это нормальный человеческий процесс. Также у любого состояния есть начало и конец, что тоже норма. Подруга подходит ближе и заключает свои объятия, приговаривая. «Всему свое время. Ты еще встретишь подходящего человека. У каждого свой путь. Относись к нему с уважением. Все придет. Все, что ты захочешь. А если что-то не получается, вероятно, тебя уберегают от несчастья и следующих за желанием». Я всхлипываю. «Но если такой специалист, как ты, говорит такие вещи, как я могу не поверить?» Если он в упор не видел, что перед ним лучшая женщина планеты, он конченый. Нева. Или гей. Я цокаю. Третьего не дано, рыжик. Твой Габриэль будет до старости листать анкеты и искать себе кого-нибудь. Если он долбоёб, не заметил, какая девушка была с ним, значит, он проебал свою жизнь. Так и помрет в руках с телефоном. Как думаете, он хоть на грамм был влюблен в меня? Он не был влюблен в тебя, с жалостью в глазах произносит Ами. Я вижу, что она не хочет меня обидеть, но и врать не станет. Ты еще не видела влюбленных мужчин. Они такими баранами в хорошем смысле становятся. Если бы Габриэль хоть немного был влюблен, не вешал бы груз ожиданий, не заставлял в себе сомневаться. Нева хлестко добавляет. И в том, что ты так близко восприняла к сердцу его лапшу, твой выбор. Ты могла бы резвиться с ним, классно проводить время и не строить планов. Она права, моя ответственность в том, что сейчас испытываю, тоже есть. Ты связалась с маленьким мужчиной. Нет, правильнее сказать, мальчиком. Он занимает крошечное место в твоей жизни. Дохлую часть. Знаешь, что с тобой произойдет, когда ты встретишь масштабного, большого мужчину? Станет предельно ясно, какие между вами отношения. Он заполнит собой все. Тебе даже в голову не придет, любит ли меня, скучают ли. По поступкам будет видно. Нервно потираю ладони. Как считаете, я точно не совершила ошибку? Может, сделала что-то не то? Знаю, Ами тысячу раз убеждала меня в обратном. Видимо, такой, как я, чтобы поверить, нужно услышать поддержку минимум еще раз 500. Ты хочешь верить в лучшее, но его нет. Человек показал свое лицо. Его намерения прозрачные. Тебе больно это слышать. Ами сжимает меня в объятиях так сильно, я сейчас задохнусь. Габриэль никогда не хотел видеть тебя в своей жизни. Цветы, подарки, все напускное. Он не интересовался тобой, не строил планы, не спрашивал о твоем прошлом. Его не интересовало твое настоящее. Да, больно. Как под дых знать, что тот, кто за короткое время стал всем твоим миром, не почувствовал того же в ответ. Через пару дней Габриэль выкинул новый неуравновешенный фокус. Он удалил переписку? Вот козел! Ами, подожди, этого не может быть! «Может. Тебе не хочется верить, но именно это Габриэль, австралиец грёбаный, и сделал. Стёр тебя из жизни, словно ты ничего не значила». С каждым днем я все больше разочаровываюсь в нормальных мужчинах, в отношениях и во всем, что связано с любовью. Я искала в нем то, чего никогда не было. Я видела то, чего не могло быть. Мне кажется, у мужчин вообще нет чувств. Только потребительское отношение. Как у моего отца. Трахнул и бросил женщину. А то, что она забеременела, его не волнует. Может, после их ночи он никогда не вспоминал мою мать? Написать ему? Стиснула зубы и не вздумала писать. Покажи свой характер сама себе. Не будь тряпкой. Зря я вообще доверилась ему. Лучше бы я никогда не начинала эту переписку, не открывала грёбаный сайт знакомств и не заполняла анкету. Когда листала мужчин, помню, застопорилась на Габриэле. В душе было то самое сомнение, которому стоило поддаться, а не проигнорировать, как я сделала. Ты встречаешь человека и думаешь, что это навсегда. Перед глазами все время картинки, где вы вместе. С этим человеком хотелось всего, и когда он уходит, ты не представляешь свою жизнь без него. Все становится бессмысленным, жить не хочется. Ты сама себя живой не чувствуешь. Без него мне ничего не нужно. На мой взгляд, страшнее, когда человек не уходит и не отталкивает, держит рядом, вдруг понадобишься. Не вижу смысла по шкале более одинаково. Когда человек уходит, у тебя нет выбора. Ты плачешь, не спишь, живешь через боль. Твоя единственная цель — выжить через ужас. День за днем становится легче. Ты понимаешь, человек не придет, не спасет. Он не вернется, не передумает. Его выбор сделан. А когда есть шанс на его возвращение, все будет повторяться по кругу. Лучше твердое жесткое «нет», чем «может быть». Рано станешь седой, тебе ну надо. Встретишь нормального мужчину, который не будет трепать нервы. Не встречу. В мире большая конкуренция. Я тебя умоляю, ерунда. У такой, как ты, Вайлет, нет никакой конкуренции. Легко говорить и не чувствовать дыру в области сердца. Если представить, что душа — полотно, моя разрывается на части, трещит по швам, оставляя следы кровожадного расчленения. Когда-то Кейптаун был раем, я не видела конца своему счастью, была ослеплена всем, что видела. Влюбленность накрутила красок в моей палитре. Сейчас нет ничего. Вроде все так же ярко, но вкус от этого не тот.